Глава 8. Бесполезная любовь. 5 лет спустя. «Анри, я прошу тебя!» Натали умоляюще сложила руки и посмотрела на меня. Я оказался в плену ее глаз и запаха, что она принесла с собой. Если бы она написала письмо или прислала посыльного, я бы колебался. Но вот так, когда она смотрела на меня, стоя на расстоянии вытянутой руки, я просто лишался сил. Сердце тяжело ухало где-то глубоко внутри, а затуманенная голова под воздействием запаха ее тела, смешанного с нежным весенним запахом неизвестных мне цветов, просто отказывалась воспринимать ситуацию объективно. «Но, Натали, это непривычно. Ведь если бы я так сделал с тобой, тебе бы это не понравилось», — попытался я слабо возразить. Она помрачнела и развернулась. «Твоя любовь — только лишь одни слова. Когда я прошу, практически умоляю тебя помочь мне, ты показываешь свои истинные чувства». Удар был ниже пояса. Скрипя сердце, я произнес. «Хорошо, я попробую что-нибудь сделать». Она радостно улыбнулась и протянула мне руку. Я осторожно взялся за нее кончиками пальцев и несмело поцеловал. От одного простого действия у меня чуть не помутилось сознание, ведь это впервые, когда я касаюсь ее и целую. «Ты известишь меня?» Она отняла у меня руку, которую я не отпускал, и ее тон стал деловым. «Может быть, я лучше приеду к тебе? Попили бы чай, я знаю отличного кондитера». Я не мог отойти от очарования и пытался продлить этот сладостный момент еще дольше. «Лучше курьером, Анри, ты ведь понимаешь, муж?» Она улыбнулась и, попрощавшись, вышла из комнаты, оставив после себя только аромат и хмельную голову. Я сидел в полном онемении. Новости были сногсшибающими. Оказывается, Натали со своим мужем и двумя близняшками переехала в столицу. Он получил через своего отца какую-то придворную должность. Натали же решила меня проведать. Давнишние обиды на меня у нее прошли, поэтому она зашла помириться и дала разрешение изредка заходить к ней, если мужа не было дома. Правда, попросила о небольшой услуге, выполнять которую мне категорически не хотелось, но я не смог противиться такому напору. Моя любовь, мое страстное желание всей жизни само пришло ко мне и, мило улыбаясь, предложило дружить. Забыв про свои ночные клятвы, что никогда больше не вспомню о ней и забуду навсегда свои чувства, я тут же все это позабывал, и все, что копилось все эти годы и тщательно пряталось в отдельный уголок души, все одним мигом выплеснулось наружу. «Она теперь будет посещать дворец», — понял внезапно я еще одно. «Я смогу с ней видеться теперь почти каждый день». Мне вдруг показалось, что Господь услышал все мои молитвы и теперь обратил на меня свой взор. «Как был дураком, так и остался», — выступил де Берзе, который молчал весь наш разговор с Натали. «Во-первых, она просила не для себя, а во-вторых, тобой просто воспользовались». Я нахмурился. На мои мечтания и розовые облака набежала туча сомнений в виде темной стороны, но я старательно отогнал ее. «Она пообещала, что эта услуга только для нее». «Ого». Его голос был полон иронии, и если бы я прислушался лучше к его чувствам, то поостерегся бы встречаться сегодня с принцем. Конечно же, вечером, когда мы обсуждали план помешать герцогу назначить владельцем удела барона Росского, своего протеже, что лишило бы нас пары медных шахт, Деберзе улучил минутку и рассказал принцу все про сегодняшнюю встречу. «Анри, скажи честно, ты дебил?» Принц устало потер веки и откинулся от стола, пристально посмотрев на меня при этом. «Деметр, я не могу ей отказать, но что я могу поделать?» Проклиная свою обнаглевшую до крайности половину, влезающую в мои сердечные дела, я пытался оправдаться. «Прошло уже больше 5 лет, я почти забыл и ее, и свои чувства, а тут сам представь. Открывается дверь и входит она». Принц грустно посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «Понимаешь, что за привлечение сотрудников к своим личным делам, я вычту их услуги из твоего жалования. А поскольку слежка нужна еще и в течение 2 недель, твоя причуда выльется тебе в копеечку. Я не знаю, как еще тебя наказывать». Я резко погрустнел, И так последнее время приходилось во многом себя ограничивать. Я пытался накопить приданое для Оливии, чтобы выдать ее замуж, и это с учетом того, что принц недавно выгнал меня из дворца, сказав, что пора мне обеспечивать себя самому. Так что много денег стало уходить и на свою одежду, еду и остальные расходы, которые раньше были не моей проблемой. Я не мог появиться при дворе в неопрятной или штопанной одежде, и так со своим низшим дворянским званием, да еще и с такой должностью, я был белой вороной во дворце. Так еще и малейшая небрежность в моей внешности или одежде тут же аукнулась мне волной пересудов и слухов. Но более всего расходов все же уходило на накопление приданого для Оливии. Мне было совестно, что она жила в моем доме, практически никуда не выходила и ни с кем не общалась. Ее редкие прогулки в парке были не в счет. Я чувствовал себя обязанным сделать это, хотя бы ради памяти отца, ведь она из-за возраста не могла бы найти себе мужа без достойного приданого. Так что наказание принца было действительно пугающим, но на другой чаше весов была благодарность Натали. Я не стал раздумывать. «Хорошо, вернемся тогда к нашим ответным действиям. Я предлагаю подложить письмо компрометирующего содержания его племяннице. Вы же помните, как он к ней относится?» Принц задумчиво потер подбородок. «Да, что-то такое слышал. Думаешь, сработает?» «Уж мы точно ничего не потеряем», — убежденно ответил я. «Письмо с нами никто связать не сможет, а хвосты можно и почистить. В его доме нет никого, с кем бы жалко было расстаться». «Хорошо», — принц подумал и согласился с моим планом. «Когда займешься этим?» «Сегодня же». Вот только первое, что я сделал, так это сформировал отряд и послал его на наблюдение за виконтессой Веронской. Со слов Натали, та замыслила что-то против ее мужа и семьи. Я пообещал последить и показать отчеты о ее встречах и передвижениях. В принципе, если бы Деберзе не рассказал об этом маленьком моем грешке принцу, я мог совершенно безнаказанно сделать это сам. Мои возможности, как заместителя главы тайной канцелярии, были обширны, и порой я сам не видел их границ. Остаток вечера я провел в мягкой неге дум, вспоминая приход любимой, иногда вдыхая в себя воздух кабинета. Мне казалось, что он до сих пор хранил в воздухе ее аромат. Глубоко за полночь я отправился домой. «Анри!» Оливия с сияющими глазами всегда встречала меня дома, не позволяя слугам раздевать меня и сопровождать в небольшую обеденную комнату. Я позволил ей помочь мне раздеться и умыться, и она сама подкладывала в мою тарелку кусочки, когда повар принес еду. «Оливия, я ведь говорил тебе, мне страшно неудобно, что ты за мной ухаживаешь, ведь есть слуги». «Мне приятно это делать». Девушка была настойчива, и я давно махнул рукой ее отговаривать. «Ведь мы живем только вдвоем». Я все эти годы старательно обходил темы, связанные со мной и с ее совместным проживанием. Вот только Оливия день ото дня становилась настойчивее и сама все время вызывала их в разговорах. «Может быть, действительно настала пора поговорить по душам?» Я отложил приборы и отодвинул от себя недоеденный ужин. Девушка удивленно посмотрела на меня своими сияющими от счастья глазами. Я сглотнул, то, что я хотел сказать, совсем ее не обрадует. «Думаю, пора поговорить». Я серьезно посмотрел на нее. «Ты должна знать, что я сейчас собираю солидное приданое для тебя и ищу кандидатуру будущего мужа. Мы не можем жить под одной крышей, тебе нужно строить собственную семью, жизнь». Девушка отшатнулась от меня, как будто я ее ударил. Кулачки сжались, а на глазах появились первые слезы. «Как ты можешь?» — ее голос задрожал. «Зачем?» «Оливия!» — я попытался ее успокоить, протянув руку к ней, но девушка от меня отшатнулась. «Ты знаешь, что ты для меня как сестра, я хочу для тебя счастья!» «Мое единственное счастье — быть рядом с тобой!» Она не смогла сдержаться, слезы потекли по щекам. Я тяжело вздохнул, женские слезы сбивали меня с толку. «Ты ведь знаешь, я люблю Натали», — решил я выложить все карты на стол. «Как ты себе представляешь, если я буду жить с тобой?» «Я ненавижу эту тварь!» Она схватилась руками за лицо, и ее плечи затряслись. Она что-то пыталась говорить, но рыдания заглушали все. Я встал и присел рядом. Она попыталась вырваться, когда я обнял ее и стал гладить по плечу, стараясь успокоить, но я держал крепко. «У нее есть все и даже больше», — глухо произнесла она, отняв лицо от сцепленных ладоней. Ее заплаканное лицо ничуть не стало некрасивей. «У нее есть муж, дети. Почему я должна отдавать ей еще и тебя?» «Оливия...» Я тяжело вздохнул и взял ее руки в свои. «Почему ты решила, что мы будем вместе? Я ведь просто выполнял свой долг перед отцом и не бросил тебя на произвол судьбы только из-за него. Я не понимаю, где и когда я внушил тебе, что хочу быть с тобой как с женщиной». Ее глаза сверкнули. Она испуганно посмотрела на меня и, вырвав руки, бросилась со всех ног к себе в комнату. «Молодец, хорошо утешил», — засмеялся Деберзе. «Надо взять у тебя пару уроков». «Сегодня весь день наперекосяк. Мне было тяжело видеть ее такой. Я очень хорошо к ней относился. Девушка была непривередливой, терпеливой, молча сносила все удары судьбы, что били нас на протяжении всех этих лет. Но в одном она права». Внезапно он влез в мои мысли. «Пора тебе обзавестись семьей. Это нужно для социального статуса. В твоем возрасте не иметь семью и детей не позволит войти в общество всей полнотой». «Зачем мне это?» Я пожал плечами. «Затем, чтобы лучше знать и видеть, что происходит вокруг. Сейчас ты легко прозеваешь заговор, если тот начнет зреть в умах знати. Ты не видишь их, не общаешься с ними, не живешь их жизнью. Откуда тебе знать, о чем они сейчас думают?» От его слов мне стало не по себе, а ведь он опять прав. Принц уже который раз мне говорил и даже приказывал, чтобы я начал полноценную придворную жизнь, общался со всеми группами и сообществами, выведывал настроения и веяния. Ведь практически все наши агенты и подчиненные даже одним шажком не смогли бы ступить на мраморные плиты дворца. Только мы с принцем и еще парочкой купленных нами дворян могли хоть что-то сказать о настроениях, царящих сейчас среди знати. «Ага», — довольно заметил он. «А без жены ты сейчас не будешь допущен никуда, где есть встречи семейных пар». «И что ты предлагаешь? Обречь бедную девочку на то, чтобы послужить предметом для осуществления моих планов?» Я был категорически против такой затеи. «Хорошо, тогда я требую свой долг. Сегодня. Одна ночь». Я моментально понял, что он хотел сделать. «Нет». «У тебя просто нет выбора», — рассмеялся он. «Я достаточно силен, чтобы и сам взять под контроль твое тело, но я хочу, чтобы ты просто выполнил свое обещание». «Нет, Деберзе, Оливия сейчас в таком состоянии, что если дать ей хотя бы тень надежды...» «Я не собирался давать ей никакой тени». Он заржал так, что я похолодел от ужаса. «Я собираюсь ее так отодрать, что она больше никогда не уйдет от тебя». «Нет, стой!» Я стал медленно терять контроль над своим телом и стал бороться. Молчаливое противостояние длилось почти час. Никто не хотел отступать. Сейчас, впервые за столько лет, между нами наступило открытое противостояние, и тот, кто сейчас проиграет, будет постепенно уходить в тень. «Я требую все свои долги», — наконец произнес он, не в силах выиграть у меня. Но и я не мог ничего сделать. «Ты мне должен, ты помнишь?» «Все, что угодно, но только не это», — твердо сказал я, силясь заставить руку двигаться. «Ты уверен?» Он отпустил руку и заговорил со мной таким тоном, что мне стало жутко. «Хорошо, тогда завтра ты отдашь мне свои долги». «Да». Я с облегчением выдохнул. «До завтра я смогу успокоить и образумить Оливию». «Отлично». Он вернул мне контроль над всем телом. «Тогда завтра ночью я прокрадусь в дом твоей Натали, убью мужа и детей на ее глазах, а сам ее буду насиловать всю ночь, да так, что она будет вскоре выть от того, чтобы ночь кончилась». Я отшатнулся от стола и едва не упал. То, как это было произнесено, не оставляло мне и тени сомнения в том, что он это осуществит. «Ты...» Мой голос срывался, и комок в горле стал душить меня. «Ты чудовище! Ты не посмеешь!» Ответом мне был зловещий хохот. Я понял, что он посмеет и еще как. Рядом на стуле появился темный силуэт, который вскоре обрел видимость и такие знакомые очертания. Он пододвинул к себе оставленный ужин и стал насыщаться, помахивая изредка ножом в воздухе. «Не забывай, кто я!» Он на секунду прервался и указал на меня вилкой. «Я — порождение тебя, И если я могу это сделать, то ты тоже можешь это сделать». «Я никогда так не сделаю!» Едва не выкрикнул я в полный голос и только в самый последний момент смог сдержаться, прокусив себе ладонь до крови. «На самом деле выбор прост». Он закончил с едой и сейчас довольно пил вино из высокого стакана. «Сейчас мне даже он нравится. Как ведь повернулась судьба, ты не находишь? Натали или Оливия, я даже ставки не буду делать на то, кто из них тебе дороже и кого ты выберешь. Еще скажи после этого, что я негодяй. Скажешь? Обрекаешь бедную девочку на такую жизнь». Я заскрежетал в бессильной злобе зубами. Я был конченным негодяем, но он был полностью прав, черт его забери. Всегда был выбор в пользу Натали. Всегда. Всю мою чертову жизнь. Выбор был в ее пользу. Я почувствовал, что предаю Оливию, как предал когда-то Иду, оставив ее в руках братьев, когда не смог их победить. «Если я пообещаю тебе...» Одна мысль мелькнула у меня в голове, и я схватился за нее. «Что сам сейчас пойду и займусь с ней любовью, ты отступишься?» «Хм...» Он задумался. «А мне-то какая выгода с этого? Ты получишь жену в скором времени, наконец начнешь нормально выполнять свою работу, а что получу я?» «Будь ты проклят!» — зарычал я. «Что тебе еще надо? Я ведь сделаю с ней то же, что и ты!» «О нет, мой наивный друг!» Он развалился на стуле и, допив стакан, поставил его на стол. «Ты всего лишь займешься с ней любовью, а я собираюсь именно отодрать ее, как последнюю шлюху. За 5 лет она поди соскучилась по мужскому органу, так что я сполна хочу вознаградить ее за длительное воздержание». Кровь прилила к голове, вызвав пелену бешенства. Я ничего не мог сделать. «Что ты хочешь?» «О, Анри, вот это уже серьезный разговор», — обрадовался он. «Мне, честно говоря, до чертиков надоело жить твоей тенью, поэтому сейчас самое время и место пересмотреть наш маленький договор». Я едва слышал его, сердце бухало в груди, а пелена ненависти перед глазами заставляла меня броситься на него и сжать его горло в своих руках. «Ну что ты такой ранимый?» — засмеялся он. «Конечно же, он знал все мои мысли, как и я его. Не волнуйся, я всего лишь хочу все твои ночи». «Это как?» — глухо спросил я его. «Теперь каждую ночь, если я этого захочу, я буду брать наше тело и путешествовать куда захочу. Но, конечно же, утром ты проснешься опять в своей кроватке». Он задумался и хитро прищурился. «Или не совсем своей, это как получится». Слово «нет» пыталось вырваться у меня из груди, но я засунул его глубже. Эта чертова скотина сейчас приставил к моей груди клинок, и шанса на победу не было. «Обещаешь не причинять вред тем, кого я знаю или к кому хорошо отношусь?» — спросил я его. Он от удивления едва не упал с раскачиваемого стула. «Слушай!» — он внимательно посмотрел на меня. «Да твое безумие еще больше, чем даже я ожидал. Я решил всего лишь проверить, насколько ты дорожишь Оливией и той блудливой сучкой. Насколько далеко готов пойти? Но даже я не ожидал, что все так запущено». «Обещаешь больше не лезть в мои личные дела, если я не прошу об этом тебя напрямую?» «Ха, Анри, да я за такую возможность научу тебя даже тому, чему бы ты доходил все эти годы в магии». «Обещаешь или нет?» Пелена ненависти не сходила, и я был готов на все, лишь бы защитить своих любимых и родных. Он стал серьезным, взял в руку нож и полоснул себе по ладони. Из разреза медленно показалась черная, как ночь, кровь. Он передал мне нож, и я сделал то же самое. Ослепительная боль заполнила мое тело, когда наши руки соприкоснулись, и я почувствовал, как его кровь смешивается с моей. Спустя мгновение все исчезло, и боль, и кровь, и он сам. «Договор заключен, мой малыш», — довольно мурлыкнул он. «Договор заключен». «Тогда, пожалуйста, не мешай мне сейчас». Я поднялся и пошел в комнату Оливии. Она не была заперта, поэтому, войдя, я запер ее за собой. Раздевшись донога, я подошел к кровати и посмотрел на нее. уже спящую на мокрой подушке и слегка с всклокоченными волосами. Жалость не очень хорошее чувство, но именно оно сейчас двигало мной. Я поднял одеяло и опустился на кровать, которая жалобно скрипнула под моим весом. Оливия, легко скинув с себя все, видимо, не было сил надеть сорочку, поскольку ее платье лежало тут же рядом с кроватью. Я подвинулся ближе, чувствуя, как мое естество под действием близости теплого девичьего тела и упругих округлостей под руками начинает просыпаться и упираться сзади в ткань ее тонких штанишек. Я, не делая резкие движения, чтобы она проснулась, просто разорвал их сзади и рукой, подогнув ее ноги, смочил слюной головку. Нащупав между ее ног сухую, но податливую плоть, я вложил свой орган к ней между ног и сделал движение вперед. С первого раза у меня ничего не получилось. А вот когда за мой горячий орган взялась холодная, узкая ладонь и направила куда нужно, я плавно провалился вглубь с наслаждением ощутив, как внутри все очень туго и узко. «Я сплю?» — раздался тихий голос. «Да». Я сделал пару движений и стал целовать ее шею и ушко, как назло вспомнились все уроки, преподнесенные принцем. Тело привычно стало делать то, чему его так долго учили — раздразнить женщину и заставить ее таять в своих руках. Принц, а также то несметное количество служанок и фрейлин, что прошли через мою постель и руки, оказались слишком хорошими учителями. Уже через 5 минут тело Оливии отказало ей, она стонала и извивалась под моими ласками, стараясь сильнее вжаться, когда я входил в нее. Я не стал сдерживаться и выходить из нее, когда почувствовал приближение оргазма. Лишь сильнее вжался в ее упругий зад и все до последней капли излил ей внутрь. Ее тело конвульсивно стало сжиматься и разжиматься, а потом замерло у меня в руках. Мы лежали неподвижно, словно не веря в то, что произошло. Чувствуя ее влажность и упругость, мой орган внутри нее несколько раз вздрогнул, и, почувствовав его, она сжала и разжала мышцы, вызвав опять прилив крови, которая заставила его снова шевелиться и набирать силу. Долгое воздержание ввиду отсутствия всегда доступных служанок и полной нехватки свободного времени дало о себе знать. Тело требовало еще. «Я тебя люблю», — раздался тихий голос, чуть искаженный от того, что девушка стала подниматься и перебралась ко мне на грудь, чтобы сменить позу и сесть на меня сверху, чтобы самой управлять процессом. Я промолчал. Она все прекрасно знала. Говорить что-то было лишь испортить этот момент. Неделя спустя. К своей первой свободной ночи Деберзе готовился тщательно, взяв у меня тело вечером, ради чего мне даже пришлось сказаться больным и отпроситься у принца. Он объехал лучших портных и заказал у них костюмы под свой вкус, потратив при этом немыслимые для меня суммы денег. На мое замечание он ответил, что теперь сам займется обеспечением себя. Ну и меня заодно средствами к существованию. Текущий полунищий образ жизни был ему противен. С ним пришлось согласиться, ведь его траты были несравнимы с моими. Я всегда одевался хоть тщательно и со вкусом, но не по высшим стандартам. «Ну все, давай, ложись уже». Он с нетерпением ждал ночи, так что не только принц, но и Оливия были заверены в моей болезни. После той памятной ночи наши отношения изменились, и девушка расцвела еще сильнее. Теперь счастливая и довольная, она не только выходила из дома, покупая себе новые наряды и безделушки, но и стала помогать Сарене в управлении мастерскими. Я впервые в жизни ощутил, как это себя ощущать, когда тебя любят. Оливия окружила меня еще большей заботой и трогательной нежностью, чем прежде. Мне было крайне неудобно принимать ее ласку, ведь, по сути, она оказалась лишь игрушкой в моих отношениях с Деберзе. Чтобы заглушить свою совесть, я старался, правда старался быть нежным и принимать все, как будто мы любящая друг друга пара, но все же... На следующее утро. «У вас когда-нибудь было ощущение, что все вокруг знают что-то, чего не знаете вы? Я шел по дворцу и не понимал, почему при виде меня барышни краснеют и закрываются веерами, а мужчины разделились на две половины. Одни подмигивали мне, весело улыбаясь, а другие мрачнели и хватались за оружие. Я ничего не понимал и, главное, ничего не помнил». Утром, проснувшись в своей постели, я облегченно выдохнул, поблагодарив Господа, что не очнулся в какой-то конуре, весь обвешанный женскими телами или по локоть крови в чьем-то доме. Осмотрев одежду де Берзе, которую тот аккуратно повесил в платяной шкаф, я также не нашел на ней следов крови. Осмотрев себя и комнату, я только тогда выпустил слуг, чтобы они помогли мне умыться и привести себя в порядок. Оливия с нежным румянцем на щеках зашла ко мне после слуг и, повиснув на мне, требовательно укусила замочку уха. Пришлось прижаться к теплому телу и задержаться еще на час дома. Так что, когда я прибыл во дворец, не в свое обычное время рано утром, когда залы и переходы еще не были наполнены придворными, то и удостоился такой встречи, про которую рассказывал выше. Аккуратно постучавшись, я вошел в покои принца. Нужно было получить указания на сегодняшний день, прежде чем пойти к себе в кабинет и начать работу. «Анри, Анри, Анри!» Весело погрозил он мне пальцем, выпутываясь из нежных рук очередной четверки девиц. «Да, ваше высочество!» Сердце тревожно ёкнуло. Если принц о чем-то знал, де Берзе вчера погулял знатно. «Нужно как-то выяснить у него, что произошло, без того, как признаться ему в том, что делю тело со своей темной половиной». «Что на тебя нашло? Куда девался тот скромный монашек, которого я знаю?» Он подошел ближе и, как бы обнаженный, стал меня теребить и смеяться. «Может быть, вы скажете, что конкретно вас удивило?» Тревога переросла в убежденность. «Ну, знаешь», — обиделся он, уходя к кровати. «Ушел без меня, бросил, забрав себе самое вкусное. Нет, пожалуй, я на тебя обижусь. Хотя нет, если пообещаешь, что расскажешь, что же произошло у вас с баронессой и графиней, я даже дам тебе сегодня выходной». «Баронессой? Графиней?» — удивился я. «Ха!» — самодовольству голоса мог позавидовать любой. «Все, ты меня достал своей тупостью», — разозлился принц. «Не хочешь — не рассказывай, иди тогда работать». «Чтобы ночь не казалась сладкой, сегодня ночью вместо развлечений возглавишь нападение на Черный Ковен. Пора накрыть это сборище великовозрастных лоботрясов. Сестра не должна сегодня в нем участвовать». Я поклонился и вышел. Черный Ковен был забавой золотой молодежи столицы, которые придумали себе молиться сатане и хулить Господа, о чем мы узнали почти сразу, но не обращали внимания. Безопасности императора и государственности они никак не угрожали. Ну, хотели богатые девки устраивать оргии и совокупляться толпой под действием опия, пусть себе. Вот только пару недель назад один из этих дебилов вовлек в эти приключения принцессу. Нет, она пока не участвовала ни в одной из этих встреч, просто смотрела, находясь в соседней комнате, за совместным блудом. Но, как нам доложила одна из фрейлин, купленная нами на всякий случай для присмотра за принцессой, сегодня ночью она собиралась все попробовать сама, а этого оказалось достаточно, чтобы Деметр предъявил собранные доказательства императору и получил от него разрешение наказать и даже слегка помять молодежь высших родов. «Не хочешь мне ничего объяснить?» – спросил я у де Берзе, идя в свой кабинет. «Что там объяснять? Эти две дамы спорили, что мужчины пошли сегодня не те, и ни одну из них не могут удовлетворить. Я просто предложил им пари, что если удовлетворю обоих сразу за ночь, они выполнят одну мою просьбу». Я похолодел. Такой поступок никак не походил на мое обычное поведение. «Что за просьба?» «О, это мой подарок тебе», – хмыкнул он. «Хм, в благодарность за свободу. Кроме того, я обучу тебя новому магическому приему. Теперь я целиком за то, чтобы мое тело днем никто не испортил». «За это спасибо, конечно», — удивился я. «Но все же...» «Не волнуйся, ничего плохого», — отмахнулся он от меня. «К тому же, иди сейчас домой, я заменю тебя ночью, быстренько закончу с Ковином и продолжу развлекаться». «Уверен?» — спросил я облегченно. «Мне не очень хотелось возиться с этими балбесами. Главное, чтобы никто сильно не пострадал». «За кого ты меня принимаешь?» — оскорбился он. «Я прекрасно помню всех поименно и в лицо. Никто из них не пострадает. Сильно». «А когда покажешь приемы?» «Что тянуть? Возвращаемся к принцу». «Зачем?» «Ну, к герцогу было бы сейчас опрометчиво идти», — рассмеялся он. «А других достойных противников я сейчас не знаю». «Ваше высочество», — Дейберзе взял управление на себя и сделал низкий поклон принцу, что обычно между нами было давно забыто. «Не прощу», — отрезал тот, накручивая локон одной из девиц на палец. «Ваше высочество», — Дейберзе сделал голос тише, — «все осознал, готов искупить вину». Принц быстрее стрелы сорвался с кровати и подлетел ко мне, жадно всматриваясь в лицо, спросил. «Рассказывай скорее, весь дворец уже дрожит от новостей, но никто ничего не знает толком. Баронессы и графини пока нет, а последнее, что видели, как вы вместе садились в карету». «Хм, этим сучкам еще пару дней не ходить ровно», — оскалился довольно моя темная сторона. «Не так уж и сильны они оказались, хватило лишь на полночи». Глаза у принца разгорелись не хуже костров. Он взмахом руки услал девушек и усадил меня рядом с собой, требуя подробностей. Пока Дейберзе смаковал все подробности ночных похождений с принцем, я поймал себя на новом для себя чувстве. Не слушая их треп, я задумался, и внезапная мысль едва не поразила меня. Я завидовал. Да, я завидовал сейчас Дейберзе за то, что всего за одну ночь смог покорить принца всего лишь одним своим любовным похождением. Мне же, чтобы принц сидел и слушал меня, как сейчас он слушал его, потребовался упорный труд и множество бессонных ночей на протяжении 5 лет. А тут дал всего лишь одну ночь темной половинки, и вот уже принц заливается смехом и требует теперь все подобные приключения делать с ним. Я молчал. Отрешившись от него, мне стало невыносимо грустно. Зачем я вообще живу? Ради чего? Натали меня ненавидит, моя любовь ей не нужна. Может, ну его, послать все к черту. Пусть Дейберзе развлекается себе и дальше. Ко мне пришел образ девушки, которой я был дорог. Именно я, а не эта похотливая скотина. «Оливия!» Я вздохнул спокойнее. «Я буду жить ради нее!» Пока я был занят в себе, Дейберзе и принц уже вышли на воздух и приготовились к сражению. «Эх, Диметр, как бы я хотел отлупить тебя сейчас!» — оскалился Дейберзе. «Как ты меня в тот первый раз? Ну да ладно, моя голова мне еще нужна!» «Эй-эй!» — возмутился принц. «Забыл, с кем разговариваешь, козявка? Перед тобой один из лучших фехтовальщиков империи!» «Это мы сейчас и узнаем». Я сам не понял, как внезапно мой голос расстроился, а потом и стал звучать из 5... меня? Я обалдело смотрел, как принц, ошеломленный не меньше меня, стоял теперь перед 5 противниками. Все были моей точной копией, говорили и двигались одинаково. «Хотел сделать 3», — произнесли они или я. Я и сам уже запутался. «Но решил показать вам всю мощь моей техники. Мы ведь друзья, а от них не должно быть секретов». Принц не замечал его оговорки про вас, но я понял, что Дейберзе показывал это нам обоим, как и обещал мне. Принц же собрался и осторожно следил за всеми моими копиями одновременно. «Это, конечно, интересно, как ты смог такое сделать», — оскалился он, когда я на него напал. «Но это ничем не отличается от того, что было раньше. Я легким касанием могу определить, настоящий клинок или нет». Сразу же за этими словами один из моих двойников зацепил его руку. Принц отскочил и замер. Его глаза стали увеличиваться. «Ха-ха-ха!» Голос Дейберзе, казалось, заставил дрогнуть соседние стекла. «Думали, ваше высочество, что все будет просто?» «Но это же...» Принц осматривал свою рану, из которой показалась кровь. Он даже попробовал ее на вкус, чтобы убедиться, что она настоящая. «Как ты смог?» «Долгие 5 лет практики и тренировки с вами», — Дейберзе поклонился. «Ну и ваш дядя поспособствовал, чтобы я всерьез обратил внимание на то, что проигрываю магически одаренным противникам». Принц ошарашенно посмотрел на нас и, приняв стойку защиты, потребовал. Еще раз. Вторая рана заставила его капитулировать. Ни он, ни я сам не знали, как получилось сделать наши копии настолько реалистичными, что их оружие наносило вполне даже реальные раны противнику. Я поинтересовался у своей темной половины, но он пообещал лишь научить меня технике, а не объяснять все. Принц загрустил, но Дейберзе быстро выкрутился, сказав, что техника еще не совсем совершенная, и копии он может продержать лишь 3 минуты. Принц сразу воспарял духом и раз нас зацепил, когда копии исчезли, и я остался с ним 1 на 1. «Я понимаю, Анри», — он обнял меня и чрезвычайно довольный повел в свои покои. «Какую тайну ты мне раскрыл, поэтому она останется только между нами». Я, обиженный и на него, и на свою половину, мстительно промолчал, что по своим ощущениям не видел преграды во времени, а де Берзе лишь специально подыграл принцу, чтобы тот не оскорбился. Месяц спустя. Жизнь, наконец, приобрела смысл. Я проводил в своем теле ровно столько времени, сколько мне было нужно для осуществления своих обязанностей. Побывав на работе и проведя вечер в объятиях Оливии, с которой мы решили пожениться, я просто передавал тело дальше, не заботясь о последствиях, ни на свой нрав и характер. Де Берзе был такой же умный и проницательный, как я, и никогда бы не позволил, чтобы нашему телу или репутации был нанесен урон. Мне даже вскоре стала нравиться такая жизнь, я сейчас мог легко скинуть грязную работу на него, а сам погрузиться в новые для себя переживания отношений с Оливией. К тому же, так оказалось проще разговаривать с Натали, когда она пришла ко мне поблагодарить за выполненную услугу и попросить о другой. Де Берзе тут же занял мое место и попросил у нее взамен своих услуг оральные ласки от нее. Даже я не мог сдержать смех, посмотрев на ее вытянутое от удивления лицо. Когда же она ушла, я почувствовал облегчение от того, что чуть опять не попался на свои чувства. У меня просто все переворачивалось при виде нее. Хотелось прижаться, целовать ее, говорить кучу нежных слов и сдерживать себя было очень тяжело. У де Берзе таких проблем не было. Насколько я знал, ему вообще не были знакомы такие чувства, и он просто наслаждался жизнью. Даже то, как он разогнал Ковен, было достойно упоминания. Самое смешное в этой ситуации, что на меня, как на главное действующее лицо, не оскорбился ни один род. Едва принц в закрытом имперском совете рассказывал все подробности. Главы родов не только не оскорбились, они еще были благодарны мне и принцу. Такое вообще было вне моего разумения, пока де Берзе не рассказал мне подробности. Месяцем ранее. Шевалье Анри де Берзе. «Свобода!» Я не сдерживал свой крик, когда появился ночью в кабинете и заорал от избытка чувств, переполошив и охрану, и тех, кто собирался на операцию. Выгнав всех, кто ворвался, думая, что мне угрожает опасность, я с наслаждением и очень медленно раскурил палочку со смесью, содержащую опий. Самый первый вздох и окативший легкий и приятный дым сначала заставили меня раскашляться, но второй и третий были не менее приятные. Все, что стояло теперь передо мной и веселой ночью, это милые детки, решившие развлечься. О да, я собирался здорово повеселиться, разгоняя этот веселый притон. Жаль, конечно, что они решили привлечь туда принцессу. Я бы сам с удовольствием присоединился к ним. Что может быть лучше, чем оттрахать молодую сочную красотку, которая в обычной жизни будет кривить свой благородный носик и фыркать на тебя? Мой милый Анри даже не представлял себе, какой он подарок сделал мне, освободив от своего контроля. Я примерно представлял себе, чем он руководствовался. Все же я был немножко жесток с ним. Но самое главное, я даже не ожидал, что он сам предложит мне разделить тело. Вчерашние приключения и удовольствия, доставленные мне двумя, хоть и слегка потасканными шлюшками высшего света, но все же очень умелыми, благодаря своему гигантскому опыту, пришлось побывать во всех их доступных для проникновения местах, и не по одному разу, чтобы под утро оставить их в изнеможении, а самому прибыть домой и занять место в его кровати. Конечно, намечающиеся отношения другой половины с изнасилованной девкой своего отца, мне одному кажется, что это какое-то мазохистское удовольствие, немножко настораживали меня, но я решил пока сильно на этом не заморачиваться, даже помочь им. Для этого, собственно, и затеял спор с дамами, вызвав их на не совсем привычную для высшего света дуэль. «Вот же он идиот!» Я покачал головой, вспомнив льнущую к нему постоянно девку, которую он старательно игнорировал эти годы. Она сама от желания его едва не изнасиловала, а он с упорством монаха ее игнорировал. Я потряс головой, сбрасывая совершенно ненужные мне мысли. Еще не хватало мне вмешиваться в заморочки своей половины. У меня предстояла веселая ночка впереди. А небольшие курительные стимуляторы, купленные вчера, только разжигали мою страсть и похоть. Облачившись в один из походных костюмов, чтобы не пачкать свою одежду, Анри потом мне голову оторвет за потраченное золото, Я подпоясался оружием и вышел в приемную. Два десятка моих головорезов ждали там. Слава Господу, принц не был столь щепетилен, как Анри. И в помощники своих темных делишек набирал всех, хоть сколько-то стоящих и умеющих держать язык за зубами. Я оскалился и бряцнул оружием, оглядев людей, которые побаивались мою половину. Он однажды преподал им урок, но все же недолюбливали его за излишнюю разборчивость. «Готовы повеселиться, сукины дети?» Они настороженно переглянулись. Я показал им свои крепкие зубы и прорычал. «Слабаки!» — фыркнул я, когда они вздрогнули и сделали шаг назад. До места мы добрались быстро. Удаленный от города особняк, обнесенный железной оградой, был неплохо охраняем. Еще бы, деткам вовсе не хотелось, чтобы об их шалостях узнали родители или церковь. Я первый спрыгнул с лошади и, распоряжаясь на ходу, вытащил шпагу и кинжал. Затем, даже не оглядываясь, идет ли кто за мной, кинул оружие за ограду и через секунду сам последовал за ним. «Что вы возитесь, как черепахи?» Я обернулся к ним, когда мы подошли к дому. «Сказал убить всех охранников, что может быть проще?» В глаза никто из них мне не мог посмотреть. То ли виной было то, что я практически сам убил или выпотрошил большую часть охраны, то ли потому, что был залит кровью с головы до ног. Как же давно я не чувствовал, когда теплая кровь начинает хлестать из перерубленной артерии. «Так, теперь...» Обратился я к ним. «Убрали оружие. Действуем только дубинками или руками. Увижу кинжал в руках, лично отправлю того на тот свет. Вопросы?» «Никаких, господин», — глухо ответили десятники, выполняя мои распоряжения. «Я совершенно не собирался портить отношения с родами империи, поранив кого-то из их детей. Дальше началось только одно сплошное веселье. Мы, как банда озверевших разбойников, ворвались в спальню девственницы, за секунду сметая любое сопротивление. Уже через 20 минут весь дом был обыскан с чердака до подвала, все золото лежало у моих ног, а вот все остальное, драгоценности и прочая утварь осталась на своих местах. Я показательно заколол одного из своих, заставив его верещать как свинью, глядя на свои сизые внутренности, когда увидел, что он что-то прячет себе за пазуху. Мой метод убедил всех. И все припрятанное после этого скучного допроса об экспроприированном добре у богатеев вернулось на места. Осталось последнее. Привязанные к длинному обеденному столу 30 молодых людей дергались в путах и пытались выбраться. Им никто ничего не объяснял. Просто накинули на головы мешки и раздели донога. Я подошел к первому телу молодой девушки, только недавно вышедшей из несовершеннолетия. Дочь барона Рисского, веселушка с конопатым лицом и, как сейчас я убедился, весьма сочным женским телом. Я приспустил штаны и одним толчком вошел в нее. Я просто физически не мог кончить в каждую, что была здесь, поэтому я лишь опробовал их два соседних отверстия, чтобы понять, кто мне более симпатичен на будущее. И то это заняло какое-то время. Когда я закончил и отошел от них, застегнув штаны, я повернулся к своим бандитам, которые от крови и похоти едва сдерживали себя. «Увижу, что попортите товар, отрежу яйца, ясно?» Они закивали с надеждой, смотря на меня. Я спустил их на лежащие тела, как господин спускает свору собак на беззащитных зайцев. Эффект был примерно тот же. Я запретил им стискивать нежные тела, чтобы не оставлять синяков, поэтому они действовали просто. Двое держали тело, укрыв руки платьем, а третий занимался делом. Потом они менялись. Поскольку среди бывших преступников и каторжников были и любители побаловаться парнями, то не только девушки оказались обласканы моей бандой. Чтобы не оставлять порядком расширенные отверстия у всех, я велел дать всем по 10 роск, чтобы скрыть следы преступления. Иссеченные и покрасневшие попы прекрасно скрыли небольшое приключение, случившееся у них до наказания. Последним аккордом этой весьма веселой пьесы была раздача золота особо отличившимся. Когда мы вышли на дорогу, а потом прибыли в город, у меня никогда не было преданнее людей, что шагали сейчас позади меня. Когда я повернулся, чтобы распустить их, все до единого опустились на колено и глухо произнесли слова личной клятвы. «Растрогали вы, конечно, меня, сукины дети», — высказался я, умиляясь. «Но через минуту, чтобы здесь никого не было». Когда я остался один, то с сожалением посмотрел на небо. Слишком долго мы провозились в особняке, и мне было пора домой. Хотя о чем я сожалею? Все было просто супер. Я нисколько не сомневался, что то, что произошло до порки, останется между ними. Если об этом узнает хоть кто-то, конец всему – карьере, уважению, положению в обществе. Посвистывая веселенькую песню про любвеобильного морячка, я направился в дом Анри, изредка потряхивая мешочком, полным золота. Я больше не собирался быть иждивенцем у него на шее. И это было моим первым вкладом в общее дело. Я только поэтому запретил воровать приметные вещи, драгоценности и утварь, чтобы не оставалось следов нашего проникновения. Ведь императору будет доложено, что ковен разогнан, а участников всего лишь высекли розгами. А то, что золото пропало, я вас умоляю. Сами подростки, наверное, потратили деньги, а теперь спихивают все на ряды доблестнейшей тайной полиции. Ведь если бы пропали деньги, наверняка пропали бы и все драгоценности, что были на любителях тайных встреч. Но нет, все ведь осталось при них, а точнее на полу. Полгода спустя. Шевалье Анри Дювалей. Наша свадьба с Оливией прошла очень скромно и при небольшом стечении народа, хотя одно то, что с нами были два принца, вносило некую дисгармонию и процессию. Моя темная половина так понравилась принцам, что теперь каждый вечер они проводили вместе. Даже то, что днем приходилось работать, никак не сказывалось на их эффективности. Вот только что расчетливый де Берзе все больше подгребал под себя руководство канцелярии. Лишь один я видел, как он меняет людей на преданных лично ему. Пока лишь на низших должностях, но ведь он только начал. Я принципиально не вмешивался. Они променяли мою дружбу и верность на ночные забавы и распутство. Пусть сами вылезают теперь из этой ямы. Я был почти счастлив, скинув с себя все заботы и проблемы на плечи энергичной темной половины. Я забрал себе все время, которое касалось семьи и Оливии. Мы собрались завести ребенка и теперь при каждом случае были вместе. Как-то чувства к Натали слегка погасли после этого решения, но то, что они есть, я убеждался каждый раз, когда видел ее во дворце. На мое счастье, а точнее благодаря новой своей репутации, которая как пожар разлетелась по дворцу, она больше ко мне не подходила, лишь презрительно фыркая, когда я проходил рядом. Как, впрочем, и все остальные благовоспитанные леди, которые чурались меня как черт ладана. Количество моих, а точнее де Берзе, начинало догонять принца, а такими темпами с Олимпа небожителя будет скинут и его дядя. Хотя по шуткам, которые отпускала моя темная половина, я знал, что некоторые из этих благовоспитанных такими являются с виду. Днем они проклинали и осуждали де Берзе, а ночью также метались и стонали под его руками, как и все остальные. По моей просьбе Натали он не трогал, хотя я видел, как его раздражала ее напыщенность и снобство по отношению ко мне. Словно решив отомстить мне, он переспал зато со всеми ее подругами, о чем не приминул заявить мне. Я сначала не понимал, откуда у него деньги на поистине королевскую жизнь и подарки, чтобы соблазнить красоток, пока не заметил несходства в бухгалтерии, когда заполнял одну из книг о проведенной операции в доме одного купца, который шпионил на другое государство. Всего три проверки, и я понял, откуда берется золото. Не став ничего делать, я указал ему на ошибку. Он был настолько удивлен, что горячо благодарил меня и даже пообещал, что наконец выполнит свой сюрприз, про который он позабыл в суете. Одной из ночей он не стал забирать тело и пригласил меня прогуляться. И вот уже, как словно это было давным-давно, мы поехали бок о бок, распугивая тех, кто попадался на ночной дороге. «Я так понял, ты приготовил мне сюрприз?» — спросил я, когда он приложил палец к губам и, попросив соблюдать тишину, вошел в незапертую калитку одного сада. И далее, проходя через незапертые двери и полное отсутствие слуг у нас на пути. «Молчи и слушай!» — тихо сказал он, приглашая меня в маленькую, но очень изящно обставленную комнату, которую украшала явно женщина. «Веди себя тише, чтобы ты не услышал», — еще раз предупредил меня он. «Вот еда и закуски. Приготовься, ночь будет долгая. Погаси свет». Он исчез, погасив свет. Я остался один в почти кромешной темноте. «Дорогая моя, вот твоя комната», — Раздавшийся приглушенный голос совсем рядом заставил меня вздрогнуть. Слабый свет подсветил то, что я не видел вначале. Все кресла смотрели на маленькое стекло, которое выходило в соседнюю комнату. Было видно и слышно все, что там происходит, хоть и слегка приглушенно. «Спасибо, ваша светлость!» Раздавшийся голос был мне настолько знаком, что я вздрогнул и затих, чтобы не быть услышанным. Натали сделала книксон перед герцогиней и вошла в комнату. У меня захватил дух от ее красоты, которая со временем ничуть не увидала. Вошедшие служанки помогли ей раздеться и переодеться в ночную одежду из тончайшей ткани. Тело одеревенело, настолько я был напряжен. Все мои чувства и желания ожили. Я проклинал и благодарил Деберзе за предоставленную возможность. Это был предел моих мечтаний по отношению к Натали, после всего произошедшего между нами. «Графиня?» Вошедшая в комнату герцогиня с подносом свежих фруктов и графином, полным, видимо, вина, заставила ее приподняться и встретить хозяйку дома. «Ваша светлость?» «Так, Натали». Голос хозяйки был строг. «Мы ведь договаривались с тобой. Тем более сейчас, когда мы практически в исподнем, глупо соблюдать все эти светские привычки. Зови меня Розали, ведь это так просто. Ваша... Розали?» Поправилась моя любимая, принимая поднос и ставя его на столик у кровати. «Просто это так необычно, мы с мужем были ошеломлены вашей помощью в такой критический для нас момент. Просто ты заинтересовала меня, моя дорогая». Герцогиня выглядела и говорила как старшая подруга, что даже меня ввело в замешательство. Если бы я не был уверен, что она делает это по просьбе Деберзе, интересно, как он ее упросил это провернуть, то я бы тоже подумал, что делает она это из христианских побуждений. «Я? Чем же?» Удивилась Натали, присев на краешек кровати. «Я обычная домохозяйка, не скромничай». Герцогиня подсела ближе и взяла ее за руки. «Расскажи мне, что вас связывает с шевалье Дювалей?» Мы с Натали вздрогнули одновременно, она от неожиданности, я от испуга. «Проклятая половинка, так вот какой сюрприз она мне устроила. Я услышу от Натали все, что она обо мне думает, чертов ублюдок!» Я готов был закрыть уши и выбежать из комнаты, но проклятое любопытство приковало меня к креслу, и я остался на месте, судорожно сжимая ручки. «Я и шевалье? Вы что-то путаете, Розали?» Попыталась она ответить, держа себя в руках, но голос в последний момент дрогнул. «Ну-ну, зачем же мне врать, ведь мы подруги. Я надеюсь, это так». Голос герцогини растопил бы лед. «Просто все события, что происходят с этой игрушкой нашего принца, в последнее время затрагивают тебя. Согласись, что странно, он переспал со всеми твоими подругами, но не сделал ни малейшей попытки соблазнить тебя». Натали закашлялась, и герцогине пришлось налить ей самой из графина. Любимая не хотела пить много, но настойчивая рука герцогини заставила ее выпить весь бокал. «Вот и отлично! Вино разогреет кровь и станет лучше. Ведь лучше?» – ворковала заботливая женщина. «Но как? Валерий, Ланси, Жюли, они ведь все женаты и счастливы в браке!» – спросила она, заламывая руки. «По достоверным слухам!» – герцогиня лукаво улыбнулась. «У твоего знакомого просто звериный аппетит, и утром он уходит, оставляя на поле боя поверженного соперника. Говорят, твоя Валерий 2 дня не выходила из своей комнаты, сказавшись больной». «Я помню, она сказала, у нее разыгралась мигрень», — слабо ответила Натали, все еще не веря. «Ага, только между ног», — засмеялась герцогиня. «Говорят, я подчеркну, что это всего лишь слухи, и через неделю она бегала за ним, как течная сучка, и выпрашивала еще одну ночь». «Валерий!» — Натали отшатнулась от собеседницы. «У нее 2 детей, муж, пусть и не красавец. Она не могла так низко пасть». «Конечно, может, это всего лишь слухи», — пожала герцогиня плечами. «Но давай вернемся к тебе. Кто вы друг другу? Откуда столько внимания к твоей особе?» Моя любимая беспомощно оглянулась и посмотрела на горящие любопытством глаза герцогини. Она поняла, что ночевка не была спонтанным приглашением, тем более от такой высокопоставленной леди. «Ну же, милая!» Герцогиня даже театрально надула губки и встала, чтобы уйти. Натали тут же ухватила ее за руку, видимо, оказанная услуга была действительно важна для нее и семьи. «Хорошо, если только пообещаете, что будете хранить тайну». «Конечно же!» — герцогиня сделала вид, что обиделась. «Как ты могла обо мне такое подумать?» «Хорошо». Натали для храбрости налила и выпила еще бокал вина, только затем продолжила. «Так, Натали». «Шевалье, а тогда еще Викон Дювалей, мой первый муж». Видимо, герцогиня и сама не знала об этом, потому что вскрикнула от удивления, слишком уж натурально. Я понял, что теперь она клещом вцепится в Натали и, пока не распотрошит ее до нитки, не отпустит. Ей самой стало интересно. «Прошу тебя, моя дорогая, с самого начала и не упускай ничего!» Она ухватила за руку Натали, и та уже с чуть развязавшимся от вина языком стала рассказывать. «Представляешь, Розали, он такой тряпка, что просто уехал, оставив меня с бароном!» Она отщипнула виноградинку и уже без утайки и со всеми подробностями, да так, что у меня от гнева и бешенства заболела голова, рассказывала ей все. «А твой барон? Где он сейчас?» Жадно слушала все перипетии событий слушальница, задавая наводящие вопросы, полнее раскрывающие картину. «Странно, но через неделю на него напали разбойники и устроили жуткую сцену с его телом. Я едва оправилась тогда от потрясений». Герцогиня вытрясла из нее и эти подробности, а потому, как она сжала губы, я понял, что она сложила 2 и 2 и получила нужный ответ, до которого не дошла Натали, но не стала ей ничего говорить. «Я только понял, что этот бал ушел в копилку де Берзе. Герцогиня сделала выводы о моей невинности и простодушии». «И все равно, дорогая, я не понимаю», — качала она головой, когда Натали рассказывала о моем брате. «Но столько девушек попадают в брак по соглашению. Что заставило тебя так жестко обращаться с первым мужем? Судя по всему, он бы тебя носил на руках, выполнял бы все твои прихоти. По моему мнению, лучшая судьба для брака по расчету». «Я терпеть его не могла», — созналась девушка, сжимая руки герцогине. «Розали, ты, наверное, не представляешь себе, какая это мука, когда тебя домогается человек, который тебе противен одним своим видом. Это вечно всклокоченная шевелюра, испачканный красками костюм и полная небрежность в одежде, а еще запах. Он мылся, наверное, раз в год». «Вообще-то каждый день», — прошептал я одними губами. Пытался смыть запах растворителя. Каждое ее слово раскаленным гвоздем вбивалось мне в сознание. Каждое новое предложение приковывало к креслу, не давая двигаться. Я сидел и забывал шевелиться. Сердце бешено билось в груди, а руки с такой силой сжимали ручку, что становилось больно. «Дорогая моя!» — герцогиня усмехнулась. «Есть гораздо более худшие варианты, поверь мне. Он хотя бы не насиловал тебя каждый день». «Да, он всегда был слишком благороден для этого», — согласилась Натали, протягивая руку за еще одним бокалом. «Он всегда был слишком. Я как только представляла себе, что он прикоснется ко мне своими руками, не говоря уже про другую часть тела». Натали смущенно прикрыла рот. «Меня выворачивало наизнанку. Все же ты могла сесть, поговорить, объяснить ему это? Он не слушает, сидит, смотрит на меня телячьим взглядом, и ты видишь, как твои слова разлетаются, как горох о стену. Ему было бесполезно что-то говорить, он упрям, как осел». Герцогиня слегка покосилась на стену, за которой находился я, и продолжила. «Дальше, милая, твоя история настолько захватывающая». У меня закралось подозрение, что в графине было не вино, так как Натали развезло окончательно, и она стала говорить настолько подробно и откровенно, что даже у меня пошли мурашки по коже. «Представляете мое удивление, когда императрица вступилась за него? Кто он? Никто, мелкий дворянчик, а она была так милостива. Я ничего не поняла тогда. Слухи говорят, это из-за картины», — герцогиня внесла ясность. «Шевалье прекрасно рисует, хоть и очень редко. За его ранними работами идет настоящая охота. Я сама не могу позволить себе найти одну из таких. А вот у императрицы, говорят, его первая работа. Я видела ее». Герцогиня задумалась, словно вспоминая ощущения. «Я видела ее всего лишь 2 раза, но оба они потрясли меня. Было такое чувство, что снова видишь своих родителей. У меня тоже есть его картина», — похвасталась Натали заплетающимся языком. «Я даже не знала, что она настолько ценная. Сколько она стоит? Я давно хотела избавиться от нее, да все некогда достать из чулана». Красная пелена колыхалась передо мной и только становилась все ярче. Я чувствовал себя самым ничтожным, самым ненужным человеком на земле. «Твоя любовь, смысл всей твоей жизни растаптывает тебя в грязь, уничтожая все, что ты думал или мечтал. «Картина? Когда он ее написал?» Герцогиня ухватилась за руку Натали. Видимо, слишком сильно, раз та болезненно вскрикнула. «Прости, милая, так когда?» «Когда мы жили вместе, он мне говорил, что это вторая из написанных им». По расширившимся глазам герцогини я понял, что Натали обладает сокровищем и теперь в любом случае падет под натиском старшей подруги. «Натали, мы ведь подруги?» — резко спросила герцогиня. «Да, конечно, Розали». Раскрепостившаяся девушка прилегла на кровать. «И она тебе не нужна, дело только в цене?» — продолжила собеседница. «Конечно». Натали пожала плечами. «Я даже не помню, где она точно». «Я заплачу тебе за нее 100 000 золотых». Названная сумма поразила даже меня, а Натали так вообще подпрыгнула на кровати, недоуменно посмотрев на соблазнительницу. «Розали, почему так много? Это всего лишь картина. То, что есть у императрицы, уже достойно того, чтобы иметь самой». Герцогиня слабо улыбнулась. «Но поговаривают, что, находясь рядом с ней, тебе всегда легко и спокойно. Любой, кто бы ни был рядом, тебе это скажет. Что-то такое припомню», — согласилась Натали. «Но это так давно было». «Дорогая моя», — герцогиня опомнилась. «Эта сумма максимум того, за что ее можно продать. Я честна перед тобой, потому и говорю это». «Я согласна». Натали даже не сомневалась в своем решении, что стало окончательным приговором для меня. «Так легко расстаться с моей картиной. А ведь герцогиня даже рассказала, что она ценна и чем». Я почувствовал, как слезы начинают катиться по моим щекам, а силуэты собеседниц стали расплываться перед глазами. «Тогда завтра же с утра. Я хочу ее видеть. Ты согласна?» Герцогиня тут же ухватилась за ее согласие. «Конечно, Розали, как я могу тебе отказать?» Девушка поцеловала подругу в щеку. Я не слышал их дальнейший разговор, когда они обсуждали мое поведение в настоящее время. Мне хватило всего того, что я услышал раньше. Я вспомнил прошлое. Каждый миг. Каждый раз, когда она отвергала меня. Первая брачная ночь. Ее холодность. Безразличие ко мне и, как противовес этому, страстная ночь с бароном. Я схватился за голову. Руки тут же стали мокрыми, а сердце так сильно заболело в груди, что я едва не вскрикнул, сползая от боли на пол. Зажимая себе рот, я не мог справиться с болью, которая все нарастала и нарастала. Яркая вспышка, когда грудь едва не разорвалась изнутри, оборвала мое сознание. Шевалье де Берзе. Я очнулся лежа на полу. Тело казалось таким легким и непривычно подвижным, так, словно у меня не было больше сдерживающих оков. Я удивленно поднялся с пола и понял, что нахожусь в той комнате, куда привел свою половинку за сюрпризом. Вот только кругом была темнота, и, судя по тому, что за специальным односторонним стеклом не было слышно голосов, герцогиня сделала свою работу. А ведь всего-то стоило ей намекнуть, что у Натали, возможно, есть ранняя моя картина. О том, какую ценность представляют мои иллюзии, я узнал недавно. Мне проговорилась одна из тех курочек, что я так жестко перевоспитывал в кровати. Старательно не будя в себе эти воспоминания, я сумел скрыть их от другой стороны. «Бедный мой глупый Анри», — подумал я, — «ты был так силен духом. Но всего одна слабость, словно ржавчина, проточила в твоей броне за эти годы маленькую дырочку, в которую ты и был сражен». «Оливия моя!» — раздался тихий голос в глубине теперь уже моего тела. «И вся моя жизнь с ней моя! Хочешь поспорить?» Я вздрогнул. Теперь, когда я имел все то, что имел раньше он, зачем мне нужна была какая-то подобранная, порченная другими девка? Тело тут же занемело, и теперь уже он показал мне, что значит мешать. «Хорошо, хорошо!» Я вспомнил себя на его месте и тут же согласился. «Новое соглашение!» 6 часов в день с Оливией и будущими детьми. Я больше не прошу у тебя ничего!» — раздался тихий голос. Я едва не завопил от радости. Это было больше, чем я надеялся. К тому же я мог этим разбудить всех. Вот был бы сюрприз для сучки за соседней стенкой. Так что пришлось держаться. «Анри, я тебя люблю. Ты всегда мне нравился. Не нарушь однажды наш договор!» — иронично прозвучал его голос. «Я всегда здесь, с тобой, просто больше не буду мешать». Стараясь не шуметь, я расположился на мягком ковре. Герцогиня просила меня быть как можно тише и не показываться никому на глаза. Эта комната была самой тщательно охраняемой ее тайной. Проводя в ней время, она вызнавала многие тайны гостей, которые думали, что находятся одни. Не говоря уже про молодых фрейлин, которые расставались тут с девственностью. Это было так, мелочью, едва достойной упоминания. Утром меня разбудила дрожащая от страха и нервозности хозяйка, крепко прижимающая к себе холст, замотанный в невообразимое количество материи. «Шевалье!» – она взмолилась и бросилась ко мне, попутно разматывая картину. «Она вся потускнела! Такое чувство, что она вот-вот исчезнет!» Я поднялся и посмотрел. Действительно, со временем ее я не подпитывал, и она была едва видна. Я собрался, представил себе Натали и положил руку на холст, как он однажды, затем легко толкнул магию. Открыв глаза, я с удивлением увидел, что ничего не произошло. «Моя, именно моя магия тут была бессильна!» Я повернулся, чтобы посмотреть на герцогиню и понял, что если не оживлю картину, потеряю своего самого верного союзника в будущем. «Анри, мне нужна твоя помощь!» Я собрал в кулак всю свою гордость, сейчас было не время и не место ее демонстрировать. «Не мешай мне, пожалуйста! Всего одно волшебство, мне нужно оно!» Голос раздался чуть слышнее, чем обычно. «Есть что-то, что ты не можешь, мой темный брат?» За что мне всегда нравился Анри, так это за его благородство и вселенскую доброту. Там, где лично я выторговывал себе несколько уступок или времени, он не просил ничего. «Уступи мне тело, я не могу сам», — попросил он. Я тут же подвинулся, попутно удивившись, насколько слаб он стал всего за одну ночь. Противоречивые чувства стали меня терзать. С одной стороны, я был благодарен баронессе де Кисси за все, что она для меня сделала, но вот с другой... Я закусил от злости губу, когда Анри одним лишь касанием руки превратил тусклую и едва видную картину в свой шедевр. Красавица Натали замахнулась на меня мечом, я невольно сделал шаг назад. Краски, образ, все полотно дышало жизнью. Чертов ублюдок был все-таки дьявольски талантлив. Следующее мгновение я едва удерживался на месте. Герцогиня, словно простая служанка, повисла у меня на шее и зацеловала все, до чего смогла дотянуться. «Ваша светлость!» — улыбнулся я, пытаясь ее отстранить. «Ну, право, не стоит, это всего лишь картина!» «Анри!» Женщина бросила меня и теперь осматривала картину, которая теперь стоила не только тех денег, что заплатила за нее герцогиня, но и приобрела то, что не купить ни за какое золото. Вторая картина автора после императрицы. Вторая после императрицы. Это явственно проступало на ее лице, когда она, боясь что-то повредить, касалась ее. «Ваша светлость!» Я поклонился. «За вашу доброту, а также сегодняшнюю ночь, обещаю вам обновлять ее каждый раз по первому вашему требованию». Глаза герцогини засветились внутренним огнем. Она знала, что я так делаю только для картины императрицы. Все остальные картины, которые были выполнены с помощью иллюзий, со временем теряли свои свойства. «Жаль, что ты не можешь сделать их вечными», с сожалением констатировала она, подавая мне руку. «Я бы не пожалела ничего, чтобы иметь первую такую картину». «Вообще-то такое возможно», раздавшийся голос изнутри сбил меня с толку. «Я думал об этом давно, а сейчас у меня этого времени еще больше. Я могу попробовать, если это тебе поможет». Я твердо решил, что Натали де Кисси заплатит сполна. «Я, шевалье де Берзе, отплачу ей, и ничто меня не остановит». «Сделай это, Анри, я прошу тебя». Протянул я для герцогини. «Я давно не рисую, по известной вам причине». Герцогиня закивала головой, но в глазах у нее сверкнула искра надежды. «Если я попробую сделать то, что вы просили, уверюсь ли я в ваших словах и обещаниях?» Она твердо посмотрела на меня и, опустившись на одно колено, поцеловала руку. Мое тщеславие это приятно пощекотало. Одна из высших родов передо мной на коленях. Изображая рыцарство, я тут же кинулся ее поднимать и говорить, что это все мелочи, и я просто пошутил. Но она, видимо, поняла мою игру и лишь улыбнулась. Все же у меня было пока маловато опыта, но ничего, впереди у меня теперь была целая жизнь».